Глава 7. За столом в моем офисе сидела красивая, статная женщина. Ее длинные, густые волосы были аккуратно зачесаны и уложены в небольшой пучок на затылке. Они казались нежными и шелковистыми, словно роскошный покров, придающий ей особую привлекательность. Ее глаза, зеленые, словно изумруды, были полны тайны и загадки. Легкая тень подводки подчеркивала их выразительность, а нежные ресницы добавляли загадочности. «Кто там еще?» — зазвучал ее голос, который был мне знаком. Я сощурился, чуть наклонил голову в бок, пытаясь понять, откуда я ее знаю. И в это время она встала с кресла, показывая себя. У нее была прекрасная фигура, стройная и подтянутая. Каждое движение было плавным и изящным, словно танец. Ее плечи были прямыми, а спина прекрасно очерчена. Весь ее облик выдавал грацию и элегантность. Она была одета в строгий костюм темного цвета, который показывал ее стиль и хороший вкус. Белая блузка с воротничком аккуратно выглядывала из-под пиджака, добавляя нотку женственности. Ее ноги, обутые в классические туфли на небольшом каблуке, выглядели стройными и привлекательными. «И?» — я понял, кто передо мной. «Что тебе нужно здесь? Зачем пришла?» Кажется, к такой манере общения Алла, жена Ивана Воронцова, не привыкла. Нет, я не грубил, но, судя по ее озлобленной мордашке, к ней все обращались на «вы». Но тут появилась моя персона, которая посмела общаться на «ты». А я, видимо, вообще не имел права так с ней разговаривать. Но, простите, мадам, перед вами совершенно другой человек. «По-моему, я задал вопрос». Я скрестил руки на груди. «Что ты делаешь в моем офисе? Кто тебя сюда пропустил?» «Как?» — она выпучила глаза, пялись на меня с удивлением. «Почему?» — она попятилась. В ее взгляде угадывались растерянность и легкий шок. «Я же для себя все понял. Анну наняли не мои дяди. Ее наняла Алла. Осталось только выяснить, зачем и почему». «Забавно». Я прошел внутрь офиса и уселся за свой стол. «Мне кажется, ты удивлена, что я вообще пришел. А кресло-то чертовски удобное. У мальца хороший вкус на удобство». Она быстро сменила растерянное выражение лица на нейтральное и цокнула языком. Дальше она повела себя, словно была здесь хозяйкой и села напротив, словно ничего и не произошло. «Не припомню, чтобы я приглашал сесть. К тому же ты мне так и не ответила на вопрос, что ты делаешь в моем офисе и кто тебе дал разрешение хозяйничать здесь». Пока она открывала рот и набирала побольше воздуха в легкие, я мельком оглядел кабинет. Здесь определенно кто-то рылся. Этот кто-то, конечно же, она. Только что она искала. Что тут вообще может быть? «Слушай сюда, щенок!» Она не стала кричать, а сразу перешла в наступление. «Если Ваня узнает, как ты позволяешь себе со мной разговаривать, он с тебя шкуру сдерет. Если...» Хлопнул ладонью по столу, прерывая ее. Это всегда срабатывало должным образом. «Умолкни!» Эффект был должным. «Я еще раз спрашиваю, что ты забыла в моем офисе?» Она опять же начала хаотично хватать ртом воздух, пытаясь возмутиться таким отношением к своей персоне. Но мне было плевать на ее чувства. Мне нужны были ответы. «Наверное, мне стоит обратиться к сотрудникам правоохранительных органов и сообщить о том, что был совершен взлом. Остается только внимательно осмотреться и понять, что именно ты выкрала из моего кабинета, думаю», — состроил я надменную ухмылку, «дядя Ваня не оценит такое поведение со стороны своей любимой супруги. А уж придумать, что могло пропасть. Если еще прикинуть, что ты здесь не в первый раз, ух!» И, подтверждая собственные слова, прокричал: «Евгений Михайлович, зайдите, пожалуйста!» Старика не пришлось звать дважды. Он пулей влетел в дверной проем, театрально ахнул и затараторил: «Взлом! Проникновение? Что-то украли?» «Именно так. Я рад, что старик все схватывал на лету и подслушивал разговор. Посмотрите, весь офис перевернут. Свинство! Да еще и сама Алла! Что же скажет пресса и ее любимый муженек?» Возмущением Аллы не было границ. Сначала она попыталась пробормотать, мол, меня впустили ваши работники. Потом, видимо, решила, что не по ее части оправдываться, и попыталась вновь перейти в атаку, но я не дал. «Значит, ты...» Я злобно сузил глаза, еще раз хлопнув по столу. «Мадам! Или говоришь мне, какого черта ты здесь забыла? Или...» Я кивнул на старика в дверях. «Мы вызываем полицию, и пускай они уже разбираются с тобой. Уверен, такому миловидному лицу самое место в клетке, по крайней мере, на время допроса». Она побледнела и поджала губы, выпучив глаза. Казалось, она из красавицы среднего возраста превратилась в самую настоящую жабу. Надулась вся, ишь ты! «А красавец там любят. Как раз недавно был в гостях», — добавил еще одно полежка в огонь. Но все же добился нужного эффекта. Она была типичной идиоткой. Надменной, конечно же, и впечатлительной. И не таким характер ломал на своей службе. Там были персоны посерьезнее. Чем дольше она тараторила, тем меньше я сомневался в великой фразе «все проблемы от баб». Во-первых, у меня не осталось сомнений, что именно Алла доложила Анне о месте, куда меня вывозят. Во-вторых, она идиотка, каких еще нужно поискать. Но и здесь были подводные камни, которые никак не вписывались в моей голове. Новость, которую она выдала о смерти Анны, была несколько странной. Тем более, что сам факт убийства разлетелся по всей округе в короткие сроки. Можно считать, что каждая дворовая собака знала об этом курьезном случае. И, возможно, у меня серьезные проблемы. Но эта женщина... Даже не знаю, можно ли назвать ее тетей. С ней было не все так чисто, как и с ее головой. В общем, как оказалось, бланк-лист, а точнее стоп-лист, в котором была вписана моя фамилия и место, где меня нужно убрать, был именно в моем офисе. Все потому... «Этот лист я должна была отправить через ящик, чтобы заказ подтвердили в гильдии». Она всхлипывала, опасливо озираясь на сотрудников моего места. «А я оставила его здесь, чтобы Ванечка его не нашел». «Ого! У них слишком высокие отношения. Видимо, эта дура настолько гулящая, что дядя шмонает ее после каждого входа-выхода из дома. Рабочие, кстати, пришли вовремя. Лишние свидетели и все такое. Только вот если они мне перечили, то если с них толк, может уволить всех к черту. Мне нужно было расписаться в нем и отнести его сегодня, чтобы она получила оплату, которую я внесла гильдии». Не сказать, что пазл складывался, но примерные догадки уже появились. «Что за гильдия?» — спросил я ее, но посмотрел на всех присутствующих. Дед пожал плечами, как и рабочие, кроме того, который меня не впускал. «Организация такая!» — пробасил он. «В ней можно анонимно заказать любую цель. Наемник не знает заказчика, а заказчик — наемника. Оплату производишь сразу. Как только глава гильдии получает подтверждение от наемника, что цель устранена, он через ящик связывается с заказчиком, чтобы тот подтвердил перевод и принял работу. и заказчик ставит свою подпись на оплату. Я правильно понял?» «Именно!» — он кивнул. «Да, даже у наемников есть своя бюрократия. Только одно не складывалось». «И чем я тебе насолил? Как ты поняла, что Анна была наемником? Если все в гильдии анонимно?» «Я и не знала, пока не увидела ее в твоем доме. Зачем такой красивой девушке обхаживать нищего? Ваня несколько раз упоминал о тебе и твоей особенности, точнее, рецепте». Она окончательно успокоилась и просто закапывала себя дальше. «Мы несколько раз встретились, и она обмолвилась, что обрабатывает тебя». Дальше я понял, что они обе были идиотками. Одна жаловалась на жизнь, что само мое существование — лишние траты для семьи, и что дядя Ваня отказывает в новой шубе. А вторая же жаловалась, что нет заказов. И ей приходится горбатиться на лабораторию, обхаживать меня, дабы я поделился рецептом. В конечном итоге наемница нашла для себя заказчика и решила совместить два дела сразу. Их обеих устроил вариант развития событий. Они даже подтасовали выбор наемника для гильдии, чтобы заказ пришелся именно к Анне. Но как так получилось, она не смогла мне объяснить. В конечном итоге Анна была бы в двойном плюсе. Самое главное, что при деньгах. А у Аллы, точнее, у дяди, ушла бы статья расходов. Это полный трындец. Она настолько искренне рассуждала, говоря обо всем этом, что я невольно покачал головой. Что я там сам себе говорил? Пора наращивать связи? Обрастать авторитетом и ушами? «Знаешь что, Алла?» Я прервал ее. Она испуганно уставилась на меня и пролепетала. «Что?» «Пожалуй, тебе самое место в тюрьме. Ты уже наговорила лет на 10. Сговор в предумышленном убийстве. Сколько? Сколько светит по этой статье?» 15 лет!» — улыбнулся старик. «Вот!» — протянул я. «А еще, несмотря на авторитет дяди, это будет нехилым пятном на его репутации». «Как ты думаешь?» — она задрожала. «Долго ты проживешь в тюрьме? А если и выживешь, долго протянешь на свободе? Боюсь, что на тот момент он станет твоим бывшим мужем, и ты не протянешь долго на воле. Но, боюсь, все закончится именно в тюрьме». Мне даже не нужно было рассказывать ей, что с ней сделают на нарах. Она разревелась и упала на колени. «Прошу! Не надо!» В моей голове появилась идея. «Запомни вот что, Алла. Я встал из-за стола и подошел к ревущей женщине. Отныне ты работаешь на меня». «Да не за...» Она покосилась на меня и поняла, что спорить бессмысленно. «От тебя ничего сверхъестественного не требуется», — проговорил вполне дружелюбно. «Отныне ты докладываешь мне о всех делах дяди Вани и...» Она попыталась было возмутиться, но я взглядом заставил ее замолчать. «В первую очередь докладывать все, что будет касаться моей безопасности. Уяснила?» «Ты об этом еще пожалеешь», — прошипела она. «Обязательно, но...» — я улыбнулся. «Не сейчас. Вытирай сопли и вали отсюда. Я найду способ с тобой связаться. И...» Она было вскочила, но мое «и» заставило ее замереть в дверях. «Только попробуй мне навредить. Здесь 4 свидетеля, а сегодня будут еще 6». Я откровенно врал, но должный эффект все же был. «Хоть кто-то из нас умрет, и о тебе узнают, поверь мне». «Ты слишком изменился, Дима», — кинула она через плечо. «Слишком». Ну, в этом она была права. Дед всячески меня расхваливал. Не сказать, что я был самолюбивым человеком, но это было чертовски приятно. Хотя ложка дегтя все же была. Я не верил, что Алла так просто это проглотит и будет работать на меня. Вполне можно ожидать, что она захочет разом устранить нас всех, несмотря на мое вранье про других людей. Такие статные женщины на эмоциях очень опасны. Но пока можно выдохнуть. Мужики, кстати, оказались не такими уж и мудаками. Тот, который перечил мне, работяга по имени Вася, оказался весьма полезным. Он тоже отметил мои внутренние изменения. Я же отшутился, что во всем виновата совершеннолетие. Однако мне, конечно же, не поверили. Краем уха услышал то, что мне никак не понравилось. «Я же говорил, слезет с порошка и станет нормальным мальчуганом, как его батя». «Так, мне еще и тело нужно почистить от этой дряни». Я мысленно расстроился. «Или же я уже очистился при возрождении. Вроде ломку не ощущаю». В общем и целом, я и старик начали наводить порядки. Работяги тоже помогали. И по мере уборки узнал много полезного. Офис функционировал как временное пристанище ворованных предметов. Нет, я не был вором в законе или чем-то подобным, лишь мелким воришкой, который вскрывал склады и ветром проносился по магазинам. Только делал это виртуозно. Раньше в бригаде было 8 человек. Трое погибли в перестрелке почти неделю назад, защищая меня. Еще двое ушли по состоянию здоровья. Точнее, они уже не выдерживали весь тот бред, что нес я и, собственно говоря, мои приказы. Причем живые, ушедшие на пенсию, были достаточно полезными специалистами узкого профиля. Один мог вскрыть любой замок, другой же был собирателем информации. Весьма удобные люди. Про перестрелку я узнал лишь обрывками, так как мужики толком ничего не знали. Но все это сошлось на моем похищении. Погибшие парни были вышибалами. «Это когда мы потеряли тебя за 5 дней до твоего прибытия в этот мир», — прошептал Евгений Михайлович. «Тогда нашли тебя изрядно побитым, пьяным и...» «Не продолжай», — оборвал я его. «Я не хочу знать, что этот малец употреблял». Через 1.5 часа темы для разговора закончились. Моя внутренняя энциклопедия пополнилась парочкой мест сбыта, где можно было выгодно продать товар, а также адреса, где жили эти 2 пенсионера. Все же думаю, что мне стоит хотя бы попытаться вернуть их назад. Парни, кстати, не знали, где я добывал макры. Я прошелся по этой теме весьма поверхностно, дабы не вызвать никаких подозрений. Но и задание не смог дать. Все же я не собирался восстанавливать конкретно этот бизнес. Воровство меня не интересует. Точнее, моей фирмы это больше не касается. Главное, чтобы у судьбы не было других планов на этот счет. «Босс!» — Вася нарисовался в моем кабинете. «Мы, в принципе, закончили!» В ответ я лишь кивнул. «С товаром что делать?» «Пусть лежит», — чуть подумав, ответил я. «Но не выбрасывать же. Вдруг что-то ценное окажется. Хотя...» «К нам же никто не нагрянет!» Вася отрицательно покачал головой. «Значит, пускай пока побудет здесь. Будет время, придумаю, что с ним делать». Я понимал, что проще было бы переждать все, но к моей персоне слишком много внимания. Если здесь замешан кто покрупнее, то, думаю, мне не дадут жизни. Пускай этот хлам поживет здесь. Парни замаскировали его мешками с землей, так что разберусь с макрами, поступлением или что там меня ждет, и вернемся к складу. Дедушке пришлось все это продублировать, ибо он вообще не мог меня понять в этом вопросе. С мужиками договорились так. Они также работают на меня, хоть... «Босс, 2 недели зарплату задерживаете», — подошел ко мне один из работников. «Я все понимаю. У вас были проблемы, но...» «Даю слово», — ответил ему, не оборачиваясь. «Я скомпенсирую вам задержку оплаты. Пока что никаких дел мы не творим. Никуда не лезем. разберусь с одним вопросом и раздобуду вам денег». Кажется, подобный момент был не впервой, ибо мужик кивнул и протянул мне руку. «Денег-то раздобуду, только чем их занять?» В голову пришло только одно — охрана склада. На этом все и решили. В офисе провозились до самого позднего вечера. Дедушка Женя отпросился чуть пораньше, как оказалось, четверг у него был рыбным днем. Не знаю, что это значит, но, заметив его ехидную улыбку, не захотелось ничего знать. Закрывая на большой амбарный замок двери склада, я вдохнул полной грудью вечерний прохладный воздух, после чего спрятал ключ под деревяшку, показанную работниками. Собственно говоря, дела на сегодня закончились. Мысленно подвел итоги. Это только начало, но оно уже положено на верный путь. Потихоньку надо разобраться со всем дерьмом, выпутаться и не остаться в дураках. Завтра же меня ждет первый день в академии, и, как меня заверил дед, это будет для меня сюрпризом. А еще мне ох, как нужно было встретиться с этим самым богом, чтобы обо всем расспросить. Еще момент. Если я иду в магическую академию, значит, я маг, верно? Воскресать из мертвых умею. Но нужно же еще и палочкой махать. «Причиндалом своим помаши», — зазвучал голос в моей голове. «Показалось, что ли?» — в очередной раз повторил уже приевшуюся фразу. Ровно в этот момент послышался металлический щелчок взведения курка, а следом... «Ты ответишь за Анну, мразь!» Скрипучий мужской голос, очевидно, предвещал только беды. «Тварь!» «Как многословно!» Только и успел подумать я, когда прозвучал выстрел. Снова острая боль, снова темнота.